Нагадаю вам, что мы с вами знаёмимся с казками народов Океании. И в минулый раз я распачал расповедать вам историю, якая называется «Як бугай сябров рыбой частовал». Памятайте, коли бугай был человеком, закинул ён одной чесетку у мора и зловил вялизную рыбу. Рыбина была вельми вялизной. Бугай привязал ее до каноэ и потягнул за собой до берега. Пожартуют кая над своими сябрами, вырашил бугай. Примушу их попотеть за кавалочек этой рыбы. Запросил и давай яны плавать от острова до острова. А бугай усё гамбил гэтые месцы. Что ж было далей, вы зараз и доведаетеся. Хутка сябры подплыли до зеленого острова. Ах, якое место! Узрадовались все. Лепшего места не знойдешь. Добро было б тут есть и рыбину. Не, тут дрэнна, сказал бугай. Добрые месцы далей. Коли ж мы засмажем эту рыбину? Спытали у бугая сябры. Мы еще плывем и плывем. И я зловил рыбину своей сеткой, отказал им бугай. Это моя рыба, и я засмажу ее для своих сябров у добрым месцы. Пришлось рушить далей, а рыбина усё тягнулась в воде. Нареште подплыли до скалистого острова. «Вот это самое лепшее место», — сказали сябры бугая. «Може, вытягнем каное на берег?» Але бугай сумно покивал головой. «Мне шкода, сябры мои, але гэта самое горшее место з усіх. Доплывем до пясчанага вострава и там уже з'ядзім рыбину. Вось там и сапраўды цудоўнае месца». Рушили далей, але сябры бугая так стаміліся, что ён приплыў на пясчаны востраў першым. «Нешта вы ледь тягнетесь, сябры!» – закричал бугай з берага. «Можа, рыба вам не падабаецца?» Тады один из его сябров, самый дужейший, сказал: «Ты нам спочатку откажи, гэта апошні припынак ці не? Тады мы и скажем тебе, подобается нам твоя рыбина, ці не подобается». «Так, тут мы спынимся», — отказал бугай. «Вось вытягнем рыбину на берег и побалюем на славу». Яны вытягнули рыбу на берег и рассекли ее на кавалки. Затем распалили великое вогнище и подсмажили мясо. А на гэтым вострове жила одна старая. Яна жила тут и у паветры, и на земли, и у моры. Часам люди бачили яе, а часам никто не бачил. Але все ведали, что яна тут живе. Коли рыба почала смажиться, старая здивилася. «Откуль это такой смачный пах?» А потом вырашила: «Пойду-ка я погляжу». И шла яна, и шла по лесе, и урэшце-рэшт набрела на вогнище. И тады она сказала бугаю и его сябрам: «Добрый день, мои внуки! Я живу на гэтым острове, и вельми мне хочется есть. Дайте мне мясо!» И сябры дали ей кавалак рыбины. –